Глава 7. Эрик. Блокнот 3, страница 10. Мне снится один и тот же сон. Я плыву в бассейне, под водой задержав дыхание. Мои глаза открыты. Я совершенно не чувствую дискомфорта от того, что не дышу. Мне это несложно. Мне очень хорошо. Но вдруг две сильные мужские руки вытаскивают меня из этого блаженства. И вот тут я начинаю задыхаться. Мои легкие разрываются, а голова очень сильно болит. Счастье, когда я просыпаюсь быстро. Эрик, 1998 год. Их оставили переночевать в доме. «Странно все это. Мне кажется, хозяин что-то не договаривает», — сказал Юлий, взглянув из-под лобья на Эрика и протянул ему три открытки, отданные им хозяином. «Детские картинки ему кто-то подбрасывает. Так на них даже прямых угроз нет, стишки какие-то. Что он так перепугался-то?» «Ну, давай, начальник, как там Вась-Васич говорил, у тебя способности есть, блесни ими, а мы будем поражаться и восхищаться. Зоя Савишна, вы будете восхищаться?» — спросил он у айтишницы, с которой, как показалось Эрику, он нашел общий язык. «Я уже вся в восхищении, поэтому можете начинать быстрее. За меня никто не выспится, мне приходится это делать постоянно самой. И если смотреть на время, то по плану я уже должна видеть сон, где есть моя квартира, но в ней нет зятя». «Счастливейший из снов, я вам скажу, и я не хочу на него опаздывать». После того, как они проговорили несколько часов с хозяином дома в его кабинете, обнаружилось, что уже далеко за полночь, и искать гостиницу в маленьком городе, где все закрывалось очень рано, проблематично. «Оставайтесь. Все так же сухо, как говорил с ними весь вечер, предложил хозяин дома. Место найдется всем». И правда нашлось. Им выделили три спальни с отдельными ванными комнатами, как выразился хозяин в восточном крыле дома. Усадьба номинально была поделена надвое огромным холлом прихожей. Все домочадцы, а также кухня и гостиная-столовая находились в западном крыле, а вот восточное пустовало. Оно было обустроено как раз для таких случаев. Никого из домашних они не встретили по причине позднего времени, а в комнаты их провела некая Земфира. Домоправительница, повариха и горничная в одном флаконе. Именно так представилась им пожилая женщина. «Постель вам стелить не буду, потрудитесь сами», — бурчала она, разводя их по комнатам. Когда скандальная экономка удалилась, Эрик предложил собраться в его комнате, чтобы немного обсудить услышанное и увиденное. Конечно же, он заметил, что хозяин дома не в восторге от их компании. Да что там, Эрик сам был немного расстроен. Закомплексованный выскочка Юлий, который только и может что дергаться и глупо шутить, а также надоевшая уже своими присказками Зоя Савишна. Непонятно, зачем вообще им нужное, потому как Эрик и сам неплохо ориентируется в IT. Он был несколько раздражен своими коллегами, но загадка ему неожиданно понравилась. И Эрик, в отличие от Юлия, верил хозяину и понимал, что здесь явно что-то не так, но не мог поспорить с Каем, что Андрей Андреевич не договаривает. «Если вы, Юлий Владимирович, смените тон, а вы, Зоя Савишна, наконец выйдете из сети, то можно пройтись по фактам и подытожить имеющуюся у нас информацию, а также определить наш план действий на завтра», — сказал он, расхаживая по комнате. «А я никуда и не уходила», — ответила женщина. «Начинайте, Эрик. Чем быстрее мы тут закончим, тем меньше мой зять будет счастлив». «Давайте сначала по фактам», — сказал Эрик, по привычке встав перед ними как профессор перед аудиторией. Андрей Андреевич Аюшеев, предприниматель, 50 лет. Родился и всю жизнь живет здесь, в славном городе Зима. Сразу, Зоя Савишна, наройте мне, чем этот предприниматель занимается. Немного нам дали на хозяина дома, что, кстати, странно. Написано, что он владеет самым большим фитнес-клубом. Я, конечно, не специалист, но если это его единственный актив, то живет наш Андрей Андреевич не по Хуану Самбреро, подсказала Зоя Савишна, пока Эрик подбирал слова. «Можно и так сказать», — не стал он спорить. «Уже в процессе», — отозвалась она, не отрываясь от смартфона. «Отмечу, что хозяин хорош для 50 лет. Подтянут, спортивен. Ни одного седого волоска ни на голове, ни в его ухоженной бороде. Мой зять, хоть и моложе, выглядит намного хуже его». «С ним в доме проживают», — продолжил Эрик тоном учителя, не замечая разглагольствований женщины. «Родная сестра Иванна, 40 лет, дочь Ангелина, которую домочадцы называют Геля, 25 лет, сестра первой жены Римма, ей, как и хозяину, 50. Первая жена скончалась 24 года назад», — как справку вставила Зоя Савишна, «через год после рождения дочери». «Вы заметили, как тепло он о Римме отзывался?» — вступил в обсуждение Юлий. Сказал, что она всю жизнь посвятила его дочери, и поэтому своей семьи у нее так и не случилось. Вообще настаивал, что это Римма, а не его родная сестра Иванна, самый близкий ему человек в доме. «Да, и только она знает об открытках. От остальных он эту информацию скрывал», — добавил Эрик. «Что тоже, как по мне, не очевидно. Я, конечно, настоятельно ему рекомендовал рассказать все домочадцам. Предупрежден, значит, вооружен. Но, как мне показалось, он не очень нам доверяет и потому не послушает. И по странному стечению обстоятельств, данная открытка, четвертая по счету, была подкинута именно ей в сумку», — уточнил Юлий. Он, наконец, перестал шутить и включился в обсуждение. «Не люблю такие нарочитые совпадения», — поморщился Эрик. «Ставим здесь вопрос. Но до открыток мы еще дойдем. Давайте пока закончим с домочадцами. Еще в доме проживает теща от второй жены, Сталина Павловна Вятка. Ее дочь, вторая жена, трагически погибла 10 лет назад, практически сразу после свадьбы с Андреем Андреевичем Юшеевым. Да, Зоя Савишна, мне нужно знать, как умерли обе его жены. Лучше сплетни, официальные версии есть в отчете, но они слишком сухие. Мы знаем, что первая жена имела врожденный порок сердца, а вторая упала с лестницы в фитнес-клубе, зацепившись каблуком за ступеньку, и сломала себе шею на глазах двоих работников. Ну и, соответственно, здесь живет третья, будущая жена. Свадьба назначена на 15 декабря. Бывшая подруга Гели. Бывшая, потому как только она приняла статус невесты, то дружба между ними тотчас же кончилась. Алиса Иванова, 25 лет от роду, уроженка города Иркутска», — добавил Юлий. «Сестра, дочь, сестра первой жены, теща от второй и молодуха», — подытожила Зоя Савишна. «Высокие отношения». «Не кажется ли вам, что очень странная компания подобралась?» — спросил Юлий. «Как они могут жить-то все вместе, не понимаю». «Могут», — усмехнулась Зоя Савишна. «Люди могут жить хоть с кем, когда их вынуждают обстоятельства. Вот я живу с дочерью, зятем и его котом, и они по очереди расчесывают мне нервы. Причем иногда мне кажется, что в их тандеме руководит котяра. И в этом доме у каждого есть причина жить здесь, и что-то мне подсказывает, что она банальна. Деньги. Вернее, их отсутствие», — сказала Зоя Савишна, закурив сигарету. «Мой зять не даст соврать. А теперь давайте пройдемся по открыткам, которые хозяин дома воспринимает как угрозы. Итак, месяц назад господин Аюшеев получил первую. Он ее обнаружил под дворником машины, которая стояла возле дома. Прочитал и выкинул. Помнит лишь, что выглядела она, в общем-то, так же, как и последующие. На ней был нарисован синяя борода, большими буквами «Игра началась», и ниже первый ход «Зависть». Он не помнит, были ли цифры на обороте, потому что не придал этому значения, — отчитался Юлий. А также ничего не может вспомнить про четверостишее. Даже не может точно сказать, что видел его. «Да, это плохо, что самый первый нет», — посетовал Эрик. «Но его можно понять. Подумал, какой-то рекламный буклет, не более». «Ну, не скажи», — засомневался Юлий. «Его в городе прозвали Синей Бородой. Он об этом знает. У него портрет в холле дома висит недвусмысленный. И он не придал значения? Не верю», — как говорил Станиславский. «Способ появления второй открытки меня поразил», — вставила Зоя Савишна. «На подушку положили, когда он спал. Как можно не проснуться, когда кто-то ходит по комнате? Когда кот моего зятя только думает зайти в мою комнату, я уже против и стою его караулю. А тут на подушку». «Ну, в теории вариантов много. Он был пьяный, выпил снотворное. Но вопрос в другом. Этот кто-то один из домашних, или все же гость проник в дом извне? В комнате хозяина дома есть небольшая терраса, выходящая в сад. А это, на минуточку, первый этаж. Надо узнать, кто в доме ночевал в тот день», — сказал Юлий. «Но есть и хорошие новости. После данного происшествия хозяин дома наконец решился на установку камер по периметру дома, хотя до этого думал, в них нет нужды. Зима — спокойный город. На данный момент быть уверенным, что до того, чтобы вторую открытку положить на подушку, никто не проник в дом, мы не можем. И все еще подозреваем всех, а не только домочадцев. Господин Аюшеев очень нервный человек», — сделал вывод Эрик, рассматривая склеенную из кусочков открытку. «Ну, тут я его понимаю. Он у себя дома вдруг перестал чувствовать себя в безопасности», — рассуждал Юлий. «На открытке опять нарисован герой сказки «Синяя борода». Про игру здесь ни слова. Зато есть надпись «Второй ход чревоугодия» и маленьким курсивом стихотворение. Напомню, что хозяин дома точно не помнит, но ему кажется, что на первой открытке стихотворения не было», — сказал Эрик. «Прошлый раз охотник немного растерялся и, убив завистника, до цели не добрался». «Завистника», — повторила вслух Зоя Савишна. Тут мы возвращаемся к первой открытке, на которой предположительно было слово «зависть». Значит, сначала ход, потом действие. Интересны цифры, написанные от руки на обратной стороне. Открытка напечатана, слова и стихи напечатаны, а вот цифры от руки синей ручкой, — сказал Эрик. Их 16. Это точно не телефон. Написаны они без пробелов одной строкой. Кстати, хотя это всего лишь цифры, без букв, но можно попробовать узнать, хотя бы минимум, женщина писала или мужчина, — радостно провозгласил Юлий. «Я отправлю Василию Васильевичу», — согласился Эрик. «Он что-то говорил о гениальной женщине-графологе у него в штате». «Третья открытка имеет надпись «Третий ход блуд», идентично нарисованная синяя борода. Кстати, можно попробовать узнать, кто рисовал», — предложил Юлий. «Бесполезно», — усмехнулась Зоя Савишна. «Это 100% ИИ, тут и к бабке не ходи». «Ну, хотя бы где печатали», — смутился за свои промашки молодой человек. «Мне кажется, что открытки хоть и в хорошем, я бы даже сказал, идеальном состоянии, но все же немного пожелтевшие. Может, они все старые?» «И тоже стихотворение», — перебил их Эрик и зачитал. «Пока искал охотник дорогу к бороде, погиб чревоугодник, покаявшись во сне». «Слово со второй открытки — чревоугодие», — заметила Зоя Савишна. «Ну, тут уже пусть не прямая угроза, но все же», — сказал Эрик. «Понятно, что хозяин может предположить, что его ассоциируют с синей бородой». «Ну и давайте уже без танцев с бубнами», — вставила Зоя Савишна. «Он похож, чего уж там». «Я вот одного не понимаю. Мужик симпатичный, для 50 лет выглядит замечательно. Зачем ему эта ужасная борода?» «Ну, она вживую-то хоть черная. А на картинке, что висит в холле, она вообще нарисована синей. Может, это фетиш такой?» Вопрос прозвучал риторически, и отвечать на него никто не спешил. Эту открытку хозяин дома в этот раз получил по почте, в конверте, и все это хозяйство отнес в полицию. На конверте, понятно, множество отпечатков. Оно, как и положено, проходило все инстанции нашей почты. А вот внутри, ни на открытке, ни внутри конверта, нет абсолютно ничего. Все стерильно. Юлий хмыкнул. Это, конечно, если мы верим местным специалистам. Нам ничего другого не остается, развел руками Эрик. Ну и четвертая открытка, которую наш хозяин получил сегодня через Римму. Такую преданную и, заметим, единственную, кто был в курсе. Вот скажи мне, охотник знает об этом или это совпадение? Ведь если бы эту же открытку подложили любому другому члену семьи, то он мог попросту ее выкинуть, посчитав каким-то розыгрышем или рекламой. «Поискать бы прослушку в этом доме», — мечтательно протянул Юлий. «Предположительно, открытку ей подкинули на рынке или в магазине». Но, помявшись, хозяин не стал исключать, что ее могли положить в сумку Римми и дома. На четвертой открытке тот же синий борода. Четвертый ход — гордыня и вновь стих. Счастливую блудницу охотник повстречал, не пожалел девицу и к цели зашагал. Получается, сначала слово, через неделю стихотворение с ним и новое слово, и все те же цифры на обороте. Хотя нет, не так. Сам себя оборвал Эрик, рассматривая открытку. «Количество цифр одинаковое, их всегда 16. А вот сами цифры разные. Навскидку не вижу в них никакой системы. И вот здесь исправление странное. Черной ручкой в строке стихотворения не пожалел девицу. Изначально была, видимо, буква «О», но потом ее очень аккуратно исправили на «Е». Отсюда меняется смысл. Получается, охотник поменял планы. Сначала хотел пожалеть ее, а потом почему-то передумал. Может быть, была допущена ошибка при печати, и он исправил», — предположила Зоя Савишна. «Одно странно. Цифры написаны синей шариковой ручкой, но исправлять синий он не стал. Такое впечатление, что он пытался сделать так, чтобы его правка была незаметна. Шрифт стихотворения черный, и он исправляет буквы черной ручкой и очень аккуратно. Вот я бы не заметила, если бы ты, Эрик, не сказал». «Ну что, будущий консультант, прояви свой талант», — сказал Юлий, словно вспомнив, что надо обязательно уколоть поставленное над ним начальство, а он очень давно этого не делал. «Мало информации», — серьезно ответил Эрик, рассматривая лежащие перед ним открытки. «Пока ничего не получается. Тогда я попробую», — предложил Юлий. «Открытки, стихи, старая сказка Шарля Перро, охотник, который идет за синей бородой. Все это очень по-женски. Шершеляфам, как говорится. Дело почти раскрыто». «Ну ты даешь. У нас этого Леофам полный дом», — засмеялась Зоя Савишна. «И это только здесь. А сколько еще поклонниц у данного персонажа?» «Это все завтра», — сказал Эрик, продолжая рассматривать открытки. «Давайте уже по комнатам и спать». «Я одно скажу, чтобы вам трудно спалось. Когда вбиваешь слова с открыток — зависть, чревоугодие, блуд, гордыня — сеть выдает 7 смертных грехов. Это вам так, на подумать. А наш охотник по пути к синей бороде с ними расправляется, — задумчиво произнес Эрик. Он на самом деле уже давно это понял и без сети. Сейчас главный вопрос — эти убийства вымысел или правда? И какой по счету грех он приготовил для хозяина? Что? — не понял Юлий. Все эти убийства. Если верить открыткам, то охотник уже убил 3 грешников, и теперь он убьет человека, подверженного гордыне, если моя логика верна, а она всегда верна. Завтра пойду по связям Вась-Васича и посмотрю сводки. Может, найду какую-то закономерность, но пока мне в это не верится, городок-то маленький, и столько трупов в течение месяца вызвали бы резонанс, — согласился Юлий. А сейчас меня не кантовать, глаза слипаются. «Юлик, вы что, спешите скорее, чем я?» По-матерински возмутилась Зоя Савишна, когда они столкнулись в дверях. «Вам не стоит претендовать на почетное место хама. Оно уже занято». «Вашим зятем?» — уточнил Юлий с поклоном, пропуская ее вперед. «Вы проницательны», — ответила Зоя Савишна. Когда за ними закрылась дверь, Эрик набрал ванну, лег в нее и потихоньку ушел в воду с головой, задержав дыхание. Но ничего не получилось. Полежав под водой положенные 11 минут и 1 секунду с открытыми глазами, он сел в ванной и еще несколько минут тяжело дышал. «Слишком мало информации», — сказал вслух, улегшись в кровать, словно бы успокаивая себя, и, выключив свет, тут же уснул. Уже в полудреме, через негу первого сна, пришло отдаленное сожаление, что забыл позвонить матери в больницу.